Глава 13. Исповедь и психотерапия. Некоторое время Алекс и Кайра стояли в обнимку, ни на что не обращая внимания, не замечая проекции, в которую попали. Какие-то высшие силы сжалились над ними, и они очутились в тихом, мирном месте, где их не подстерегали опасности, в небольшой полутемной комнате, уставленной мягкими диванами. Здесь они могли перевести дух, оправиться от пережитого, чтобы двинуться дальше. Хотя, если честно, Алекс в эти минуты не думал уже о смертельной опасности, которой им чудом удалось избежать. Прижимая к себе Кайру, он с удивлением прислушивался к своим ощущениям. Разумеется, ему случалось и прежде обнимать девушек, ту же Алину, но никогда прежде он не испытывал подобных чувств. Вернее, Алекс даже не мог сейчас понять, что конкретно чувствует. Это не было вожделение, страсть, возбуждение, ничего похожего. Он не терял головы, не испытывал неодолимого желания заняться с Кайрой сексом. Им овладело странное ощущение, зыбкое и тонкое. Оно дрожало внутри, трепетала, как хрупкая бабочка, расправляющая крылышки, и было сродни щемящей нежности, от которой делалось почти больно. Нежности или жалости? Да, скорее всего, это именно жалость, решил Алекс. Очень уж Кайра испугалась в той проекции. Буковски порой выводила его из себя своей холодностью, менторскими наставлениями, высокомерным молчанием, смотрела на него, как на глупого мальчишку. Но сейчас он впервые понял, какая она на самом деле слабая, как нуждается в защите и помощи. Пусть Кайра и старше на целое десятилетие, пускай она гораздо умнее и образованнее, но одна она не отбилась бы от этих тварей, и Алекс был счастлив, сознавая, что спас их обоих. Чуть погодя, Кайра вздохнула, неловко отстранилась от него и посмотрела снизу вверх огромными прозрачными глазищами, в которых до сих пор плескался страх. «Это же ужас, что такое!» — сказала она. «До сих пор не могу!» Девушка не договорила, отвернулась и села на один из диванов, обитых бордовым бархатом. Положила рядом рюкзак, взяла в руки тугую квадратную подушку. Алекс, чувствуя смутное сожаление от того, что пришлось отпустить от себя Кайру, уселся напротив. «По правде, я впервые с таким встретилась. Но в целом, что же тут удивительного? У людей ведь бывают очень странные фантазии. Нам нужно быть готовыми к подобным вещам, вести себя осмотрительнее и...» «Я ведь уже извинился», — прервал ее Алекс, чувствуя подступающую досаду. «Нет-нет», — встрепенулась она, — «я вовсе не имела в виду. Ты вел себя как настоящий герой. Если честно...» Кайра хотела сказать еще что-то, но замялась и вдруг покраснела. «Если честно, ты и не думала, что от меня может быть какой-то прок», — закончил он за нее. Она посмотрела на него, покусывая губы. «Перестань, пожалуйста. Я уже давно хотела извиниться, Алекс. Мне стыдно, что я на тебя так набросилась тогда. Ты помнишь, я не должна была кричать и обзываться. В общем, прости меня. Никакой ты не самовлюбленный мальчишка и не маменькин сынок». Алексу было не по себе, хотя прежде он и злился на Кайру и ругал в душе последними словами и ждал, чтобы она извинилась. «Да я сам виноват, не меньше. Тоже орал на тебя, как потерпевший. В чем ты провинилась? В том, что у тебя гениальные ученые мозги? А разбить проекции мог любой». Кайра слабо улыбнулась. «Сейчас мы начнем каяться и виниться друг перед другом». «Последствия пережитого стресса», — важно сказал Алекс, и образ смеялись. «Ты не дал мне договорить. А мне нужно объяснить», — продолжила Кайра, внезапно становясь серьезной. «Ты был прав, когда обвинял меня. И Тиана была права, когда говорила об опасности зоны. Я не читала ее книгу, но думаю, что наши мысли схожи. Есть открытия и изобретения, которые являются безусловным благом для человечества, как пенициллин или компас. То, что мы получили возможность заглянуть в пространственную зону, да вдобавок открыли доступ туда всем желающим, к такой категории не относится. «Как вы сделали это открытие?» — спросил Алекс. «Чистая случайность», — ответила она. «Ты знаком с квантовой физикой?» «Нет», — честно ответил он. «Если говорить упрощенно, квантовая физика изучает законы микромира, глубоких слоев мироустройства, куда сложно заглянуть человеку». «Голова кругом». «Ничего удивительного». Нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман высказался на этот счет примерно так. «Никто не понимает квантовую механику. Мы, люди, не обладаем аппаратом для восприятия и понимания квантового мира, потому что квантовая реальность чрезвычайно сложна и богата». Другой знаменитый физик, Лев Вайдман, сказал: «Мне не кажется, что я не понимаю квантовую физику, но это понимание достигнуто высокой ценой, официальным признанием, что существуют вселенные, параллельные нашей». Позволив Алексу осознать сказанное, Кайра проговорила: «Ладно, хватит теории, сейчас поясню, чего мы хотели добиться». Она сняла с головы сбившийся платок и взялась за его концы. «Наша экспериментальная лаборатория исследовала возможность сокращения расстояния между объектами. Посмотри, если тебе нужно попасть из точки А в точку Б, с одного конца платка до другого, как ты будешь двигаться?» «По прямой. Это кратчайшее расстояние. Прямая». «И да, и нет». Она сложила платок так, что концы оказались прижатыми друг к другу. «Так короче, верно?» «Да, но...» «Известны случаи, когда объекты, например, корабли, вдруг пропадали и спустя короткое время оказывались в местах, в которых они никак, ни при каких обстоятельствах не могли оказаться. Происходило такое и с людьми. Науке известно множество таких фактов. Экспериментально подтверждено, что любая элементарная частица может находиться одновременно не только в нескольких точках пространства, но и иметь в одно и то же время несколько состояний. То есть элементарная частица как бы есть, но одновременно ее и нет в отдельно взятом месте, и при этом она может оказаться...» Кайра перебила сама себя. «В общем, мы так и не нашли возможности такого перемещения. И вряд ли это случится, хотя руководство корпорации кричит на каждом углу, что такие исследования ведутся. Однако в ходе наших исследований мы наткнулись на существование альтернативного измерения, одного из тех, о которых я только что тебе говорила». «Вы нашли пространственную зону». «Мы чаще называли ее нулевым измерением. Это не то, что мы видим глазом, длину, высоту и ширину, а измерение, отсутствующее в эвклидовой геометрии. Лобачевский и Эйнштейн открыли пространственно-временной континуум и в научной среде громко заговорили об ином измерении. Американский физик Хью Эверетт создал теорию множественных миров, призванную в частности выяснить, почему кванты света ведут себя то как частицы, то как волны. Эверетт полагал, что каждое событие приводит к расколу и копированию Вселенной. Появляются бесчисленные реальности клоны, новые и новые мироздания. Извини, я, наверное, повторяюсь, просто мне хочется, чтобы ты понял. Кайра молча собиралась с мыслями. Но то научная среда, а человечество знало о нулевом измерении давно. Знало и боялось, ведь именно оттуда выбирались в наш мир немыслимые твари и жуткие монстры. Сколько мифов и легенд существует с древних пор. Сколько книг написано на эту тему. Сколько фильмов снято. Встречи с умершими, странные шумы, диковинные существа, призраки на фотографиях. Что я тебе рассказываю? Ты же, как выяснилось, поклонник жанра, — улыбнулась она. Только прежде всем хватало мозгов держаться от зоны, то есть от нулевого измерения подальше, а мы сами в нее полезли. Да, я понятия не имею, чем это в конце концов закончится. Тиана Ковачевич считала, что наступит апокалипсис, человечество в итоге вымрет не от инфекции или атомной войны, угроза придет из пространственной зоны. Кайра пожала плечами. Возможно, она права. Ты не сказала, как именно вы открыли зону. Что значит случайно? Девушка откинулась на спинку дивана. Мы изучали волновые процессы, в частности, особенности волнового переноса материи, а не только энергии. Это был глобальный эксперимент. Волновые процессы многообразны. Я была тогда совсем юной, не намного старше тебя. Работала ассистенткой на кафедре, писала диссертацию. Глаза Кайры затуманились, она вся ушла в воспоминания. Во время одного исследования лопнула колба. Я пришла первой, обнаружила это и стала убирать обломки. Когда собирала, обратила внимание, что среди найденных осколков нет ни одного, на котором был бы написан серийный номер. А между тем номер должен быть, и его отсутствие было необъяснимо. «Почему? Он же мог упасть куда-то?» — удивился Алекс. «Исключено. В лаборатории, в экспериментальной зоне, стерильная чистота и абсолютный порядок. Обломок не мог куда-то завалиться, затеряться. Убрать его никто не мог тоже. Свободного доступа в лабораторию нет. Я все осмотрела и пришла к выводу, что есть лишь один вариант, самый невероятный. Обломок мог попасть под воздействие неких волн и оказаться в другом измерении. Я сама себе не верила. Одно дело изучать все это в теории, и совсем другое — столкнуться нос к носу. Ты рассказала кому-то? Сначала попыталась выяснить все сама, но в итоге рассказала научному руководителю. На это ушли месяцы. Но потом мы, тогда уже я сделалась полноценным членом команды, выяснили, пересечение каких волн открывает доступ в иное измерение. Дальше были многолетние эксперименты, попытки перемещать предметы мелких животных, а после — людей. Поиски способа не только отправлять предмет или живое существо в нулевое измерение, но и возвращать его обратно. Мы впятером годами не вылезали из лаборатории, пахали без выходных, проводили бесчисленное количество экспериментов. «Погоди, ты сказала впятером? Разве вас было не четверо?» Кайра бросила на него странный взгляд, затравленный и как будто виноватый. Она явно сказала то, чего не собиралась говорить. «Да, был еще один человек», — неохотно сказала она после паузы. «Его звали Саймон Тайлер. Доктор Тайлер был моим научным руководителем и заведовал лабораторией. Он через некоторое время отошел от дел. Поэтому ты о нем ничего не знаешь». Девушка снова замолчала. В этом молчании была некая окончательность. Алекс понял, что Кайра больше ничего не скажет о неведомом докторе, поэтому решил пока не допытываться. Всему свое время. Насколько я понимаю, в итоге все сложилось удачно. Извини, но я все же не до конца понимаю, что такое пространственная зона. Этого никто не знает. Но осознаешь ли ты, на что она способна? Пойми одну вещь. Ученые, сотрудники корпорации научились создавать проекции, придумали и запустили в массовое производство проектор. Я, кстати, не участвовала. Это заслуга разработчиков. Так вот, они создают проекции, но в нашем измерении это не более чем картинки, что-то вроде компьютерной игры. Оживает проекция только в пространственной зоне. Только зона превращает нарисованные сады, реки, пальмы, океаны в полные многомерные аналоги реальности. Только зона заставляет обитателей оживать. Но почему это происходит? Никто так и не понял, как не понял и того, на что еще способна пространственная зона. Вид у Кайры был совсем измученный, словно каждое слово давалось ей с трудом. Алекс слушал, чувствуя себя все более потерянным. Кайра говорила о пугающих вещах, и на обоих повеяло холодом, хотя в комнате было тепло, даже жарко. «Не пойму, это что, кабинет психиатра?» — спросил Алекс просто, чтобы не молчать. «Тепло, полумрак, диваны, подушки, пледы». «Я жутко устала», — призналась Кайра. Это местечко будто специально создано для того, чтобы поспать. Ты поспи, а я просто посижу. Мне что-то не хочется. И вообще, жалко, что оружия нет. Мне с ним как-то спокойнее. Кайра, которая уже вытянулась на диване и закуталась в плед, поморгала сонными глазами. Не волнуйся, мне кажется, тут безопасно. Отдохнем и пойдем дальше. Спустя пару минут она уже спала. Алекс некоторое время смотрел на нее, чувствуя, как крепнет в душе чувство, которое он окрестил жалостью. Тонкие черты, ресницы, бросающие темную тень на бледные щеки. Кайра казалась совсем юной и ранимой. Каким было ее детство? Кто ее родители? Был ли у Кайры жених или возлюбленный? Какую музыку она слушала? Какую кухню предпочитала, были ли у нее вредные привычки. Об этой девушке говорили и кричали на всех углах, но Алекс все равно ничего не знал о ней. Пока они не встретились в пространственной зоне, Кайра была для него лишь лицом с обложки, мифом, получеловеком, почти вымыслом, да к тому же выходцем из далекого прошлого. Думая об этом, Алекс сам не заметил, как заснул.